Тромбоксан – биологически активное соединение, родственное простагландинам. Синтезируется преимущественно в тканях мозга, селезенки, легких, почек, а также тромбоцитах. Вызывает агрегацию тромбоцитов, тем самым способствуя тромбообразованию, а также оказывает самые мощные из всех простагландинов сосудосуживающее действие.